Камыр-батыр. Жили когда-то в одном ауле муж с женой. Много лет прожили они в любви и согласии, и все у них было хорошо, вот только одна беда — не дал им Аллах детей. Как-то раз пекла жена беляши, а муж рядом сидел. Взял он в руки кусок теста и говорит: «Нет у нас сына». «Так давай, жена, слепим его из теста». Вылепили они мальчика, усадили на скамью, а сами вышли во двор с хозяйством управляться. Вернулись в дом, смотрят и глазам своим не верят. Ожил мальчик из теста, сидит на скамье и ножками болтает, с ложками играет и звонко смеется. Обрадовались муж с женой и стали думать, как назвать сыночка. Почесал муж затылок и говорит: «Раз он слеплен из теста, так пусть так и зовется Камыр». Так и стали они жить и малого сыночка растить. А Камыр растет не по дням, а по часам, и час от часу силой наливается. Вот как-то вышел он на улицу с соседскими ребятами поиграть. Они решили с ним побороться, силой помериться. Схватил тогда Камыр самого крепкого из них и подбросил выше головы. Упал крепыш на землю, лежит, охает, на ноги встать не может. Налетели тогда на Камыра стайкой другие ребятишки. Хотели все вместе его побороть, да не вышло. Он сам их всех раскидал. Кое-как поднялись они с земли и с синяками да ссадинами по домам пошли. Вечером пришли соседи к родителям Камыра и говорят: «Куда хотите, туда и девайте своего сынка, но чтобы в нашем ауле его больше не было. Не то мы все из-за него без сыновей останемся». Загоревали муж с женой, а Камыр им и говорит: «Не горюйте, пойду я поброжу по белу свету, посмотрю, как в других краях люди живут. Вот только дал бы ты мне, отец, в дорогу дубинку, да покрепче». Принес отец ему большую дубинку. Перекинул ее Камыр с руки на руку, она треснула и сломалась. Тогда пошел отец к кузнецу, и он выковал для Камыра железную дубину. Испробовал Камыр и ее, а потом и говорит: «Крепкая дубинка, с ней можно в путь отправляться». Напекла ему мать в дорогу беляшей, простились родители с сыном, и пошел он, куда глаза глядят. Долго шел он по проселочной дороге, и завела она его в лес. Пошел Камыр по лесу, вдруг видит, скачет человек со связанными ногами. Окликнул его Камыр и спрашивает: «Эй, приятель, для чего у тебя ноги связаны?» «Для того, — отвечает ему человек, — чтобы не несли они меня слишком быстро. Если я их развяжу, то помчусь быстрее самого резвого коня». «А куда ты идешь?» «Иду, куда глаза глядят». «Пойдем вместе». И отправились они дальше вдвоем. Прошли через лес, вышли на широкую дорогу, а навстречу им человек идет и нос рукой зажимает. Поравнялись они, Камыр у него и спрашивает: «Эй, приятель, зачем ты нос зажал?» А тот и говорит: «Затем, что если я хоть одну ноздрю приоткрою, то такой ветер засвищет, что все деревья в округе закачаются, а уж если обе, то начнется страшная буря». «А куда ты идешь, бабай?» «Иду, куда глаза глядят». «Пойдем с нами». И отправились они дальше втроем. Шли они, шли, и повстречался им седобородый старик с шапкой на одном ухе. «Почему у тебя, бабай, так шапка надета?» — спрашивает у старика Камыр. «Потому, сынок, что мне иначе нельзя», — отвечает ему старик. «Стоит мне надеть шапку на голову, разыграется вьюга. А уж если надвинуть ее до бровей, то лютый мороз будет. Пойдем, бабай, с нами». «Пошли». и отправились они дальше вчетвером. Шли они, шли, и привела их дорога к горам. Смотрит камыр, сидит охотник, целится в кого-то, а в кого — непонятно. «В кого ты целишься?» — спрашивает у охотника камыр. А тот и говорит: «Вон там, на горизонте, лес на склоне горы. В том лесу, на дереве, сидит на суку птица. Я хочу попасть ей в правый глаз». Позвал камыр и охотника с собой. И отправились они дальше впятером. Прошли немного, смотрят, сидит на земле старик. Землю из руки в руку пересыпает. «Чем это ты занимаешься, бабай?» — спрашивает его камыр. «Да вот, боюсь из руки землю просыпать. Если просыплю здесь, тотчас у ног гора вырастет. А просыплю там, тогда там гора поднимется». Взяли и этого старика с собой. Шли они вшестером, шли и дошли до большого города, столицы ханства. А у хана этого царства была дочка дивной красоты. Увидел ее камыр и решил на ней жениться. Приходит он со своими товарищами во дворец и стал к ханской дочке свататься. Взглянул хан на эту пеструю компанию и думает: «Как бы мне от этого жениха и его чудных друзей поскорее избавиться?» Думал, думал и говорит: «Вот если обгонит кто-нибудь из вас моего самого быстрого бегуна, тогда и поговорим о сватовстве». «Хорошо», — ответил на это камыр. «Скажи только, куда бежать нужно?» Позвал хан своего бегуна и велел ему бежать к дальней горе и принести ему белый цветок, что растет только на ее склоне. Выбежал ханский бегун из дворца и побежал за белым цветком. А камыр говорит своему бегуну: «Пришла пора, приятель, тебе за дело приниматься». Развязал бегун камыра свои связанные ноги и словно вихрь помчался следом. Он без труда опередил ханского скорохода и примчался первым к склону дальней горы. Нарвал он целую охапку белых цветов, а потом решил подождать своего соперника. Ждал, ждал, да и уснул. Вскоре добежал до горы ханский бегун, сорвал цветок и побежал обратно. А бегун камыра все спит. Стал подбегать ханский бегун к городу, встревожился камыр и говорит охотнику: «Видимо, где-то уснул наш бегун. Пришла пора, приятель, тебе за дело приниматься». Прицелился тогда охотник в бегуна, спящего на склоне горы, и выпустил меткую стрелу. Как только задела стрела самый кончик уха бегуна, так он тотчас и проснулся. Вскочил бегун камыра на ноги и помчался во весь дух во дворец, обогнав вскоре ханского бегуна. Отдал камыр хану охапку белых цветов. А тот, хитро прищурившись, ему и говорит: «Помойтесь пока, дорогие гости, в моей бане, а потом сядем за угощение и о сватовстве потолкуем». Не заметил камыр в этом ничего дурного и отправился вместе со своими товарищами в чугунную баню хана. Едва они туда вошли, слуги по приказу хана их там заперли, обложили баню дровами и подожгли их. Раскалилась чугунная баня до красна, а хан смотрит на нее и радуется: «Теперь-то уж я избавлюсь от этого жениха и его сватов». Почувствовал камыр, что в бане стало слишком жарко, и говорит седобородому старику: «Пришла пора, бабай, тебе за дело приниматься. Надвинь-ка свою шапку до бровей». Старик выполнил просьбу камыра, и тотчас баня стала остывать. Стены в ней покрылись инеем, а вода застыла, превратившись в лед. Утром хан решил взглянуть на то, что осталось от камыра и его товарищей. Открыли слуги двери бани, и тотчас все онемели от удивления, увидев камыра и его товарищей живыми и здоровыми. Тут Атамыр и говорит хану: «Задумал ты от нас избавиться, да не вышло. Хватит хитрить, скажи прямо, отдашь за меня дочь или нет?» «Нет!» — воскликнул хан. «По доброй воле я тебе ее не отдам, убирайся с моих глаз долой!» И приказал хан своим воинам выгнать Камыра и его товарищей из города. Рассердился Камыр, достал свою железную дубинку и давай ею крушить ханских воинов. Не успели оглянуться, как все воины уже на земле лежат. Тогда Камыр говорит хану: «Не захотел ты по доброй воле свою дочь мне отдать, так я заберу ее у тебя силой». Сказал так, посадил ханскую дочь на коня и отправился вместе с невестой и своими товарищами в родной аул к родителям. Едут они день, едут второй, а на третий день слышат, дрожит земля от топота копыт. Это хан собрал большое войско и бросился за ними в погоню. Оглянулся Камыр назад и увидел на горизонте несметное ханское полчище. Повернулся он к своему товарищу, зажимавшему нос, и говорит: «Пришла пора тебе, приятель, за дело приниматься». Убрал тогда Ветродув руку от своего носа, и вырвался из его ноздрей такой ураган, что разметал он ханское полчище по степи, словно ворох прошлогодних листьев. Отправился Камыр с невестой и товарищами дальше. Проехали немного, видят, опять хан с остатками своего войска их настигает. Тогда Камыр обратился к старику, пересыпающему землю: «Пришла пора тебе, бабай, за дело приниматься». Просыпал тогда старик землю из руки, и выросла перед ханом и его войском огромная гора до самых небес. Смотрит хан, не объехать им эту гору, и перебраться через нее нельзя. Постоял, да и повернулся своими воинами обратно. А Камыр привез невесту к своим родителям, и стали они вместе с друзьями пировать и веселую свадьбу справлять. И я на том сабантуе гулял, пироги ел и медом запивал.